Глава 14. Кровь и песок. «Я ослепла?» Моргая, приподнялась на локте. «Нет, просто пылающее небо оазиса сменилось ночной тьмой мертвого города. Я лежала на руинах хранилища, подо мной осыпался черный песок. В лопатке упирался острый камень, меня угораздило рухнуть прямо на него». Но все же это лучше, чем стать добычей жуткого монстра из эгрегора. Несколько оскаленных морд все еще стояли перед моими глазами. Если этот эгрегор малый, то что за нечисть может выползти из большого? Я содрогнулась. Звезды заслонила тень. «Ты принесла его? Принесла?» Мадрив, словно истинный безумец, принялся трясти меня и ощупывать, пытаясь найти свой клад. Я отбросила его руки и, пошатываясь, встала. «Не получилось. Там был страж. Иерофан». «Что?» Лицо пустынника сделалось таким яростным, что я отступила и, выхватив Атме, наставила на мужчину. На его пальце блеснул ярким бликом тяжелый перстень, и в ладони возник посох. «Так-так». Я с интересом присмотрелась к мужским рукам. Перстней и колец на них было множество. Но, кажется, мне нужен лишь один. «Не приближайся!» — предупредила я. Некоторое время мы мерились взглядами. Потом пустынник отступил, но не успокоился. В ярости он пнул черный песок, описал посохом полукруг и в развалины ударил золотой луч. Камни вскипели и брызнули осколками. Стена, выдержавшая груз времени, но не силу посоха, накренилась и рухнула. Еще несколько зданий обрушилось, а черный бархан поменял местоположение, прежде чем Мадрив успокоился. Некоторое время он стоял ко мне спиной, тяжело дыша. Россыпь оранжевых искр скверны вспыхнула у его ног. К моему удивлению и вопреки логике, искры втянулись в посох, словно вода в иссушенную почву. Песок расцвел ломаными оранжевыми линиями, эпицентром которых стал мужчина. Это длилось несколько мгновений, пока не исчезло, а Равелон не стал прежним, мертвым городом. Любопытно. «Ничего, ты попытаешься снова!» Мадрив обернулся. Смуглое лицо со шрамами и белесым глазом словно постарело. «Врата возле хранилища откроются опять. Через месяц. Ты снова войдешь в оазис и заберешь эгрегор». «Месяц? Да он с ума сошел. Зачем тебе эта штука?» Пустынник сжал зубы, не отвечая. Но я успела кое-что рассмотреть. Посохи Иерофана и Мадрифа были похожи. В основе черное дерево, золотые оплетки. А вот детали разные. У стража оазиса навершие инкрустировано белой костью, в которой виден серый овал. И что-то подсказывает, это тоже эгрегор. А вот у пустынника наконечник из металла и внутри пустой. Выходит, я была права, считая посох оружием. Но удивительным открытием стало то, что питается он от двух сил — живой и мертвой. Скверной и эгрегорами, то есть душами. Принцип чем-то схож с ритуалом возвышения — ведь для создания совершенных пантеон тоже использует два главных ингредиента. «Страж из оазиса знает тебя», — бросила я, внимательно глядя в лицо мужчины. «Его зовут Иерофан, и он сказал, что ты безумен». «Это он сошел с ума, раз не видит очевидного», — оскалился пустынник. Имя явно лишило его душевного спокойствия. «Он утверждает, что ты желаешь уничтожить оазис, но он тебе не позволит». Мадрив моргнул, а потом откинул голову и расхохотался. «Глупый мальчишка!» — пробормотал он. «Глупый щенок, который ничего не понимает! Как он выглядел?» «Иерофан?» — пожала я плечами. «Выше меня, но худой. В синей мантии и с росписью на лице. А глаза золотые». «Значит, уже принял сан!» Пустынник смотрел сквозь меня, словно видел в черных песках что-то, доступное лишь ему. «Значит, ему уже больше 20. Я сбился со счета дней. И Иерофан скоро тоже ощутит это. И поймет меня». «Что это?» «Безумие». Значит, ты все-таки безумен? Как и все в мертвом городе. Достань мне эгрегор, и я подумаю. Достать шкатулку? Ждать еще целый месяц до открытия нового темного эха в нужном месте, проводя дни среди томных красавиц и душных шелков? Я свихнусь, прежде чем этот месяц завершится. «Да провались ты к червям!» — в сердцах выкрикнула я. «Не буду я никуда входить. Сам добывай свой эгрегор». «Упрямишься?» — скинул он брови. «Забыла, что я могу сделать?» «Да что ты мне сделаешь?» Мадрив схватил меня за руку. Посох разлил пятно света, и черный песок исчез, а меня оглушил рев толпы. На миг я ослепла и оглохла. Слишком резким оказался переход от песчаной тьмы к бушующей, стонущей, орущей и грохочущей арене. Я несколько раз моргнула, осматриваясь. Где это мы? Однозначно под землей, где-то глубоко под черными песками. Огромный подземный амфитеатр явно построен давно, еще во времена расцвета Равелона. Свет примитивных вонючих ламп и чадящих факелов озарял огороженную металлическими прутьями площадку, от которой вверх ползли по кругу каменные ступени сиденья. И почти все они были заполнены разгоряченной и, признаться, очень дурно пахнущей толпой. Я пробежалась взглядом по тем, кто занимал ближайшие ступени, и скривилась от отвращения. Одни в рванье, другие почти голые, прикрытые лишь тряпками на бедрах, третьи в каких-то жутких кожаных лоскутах, четвертые и вовсе не похожи на людей. Подняла глаза. Выше, очевидно, располагались более привилегированные места. Сидящие там люди кутались в шелка и блестели многочисленными украшениями. Но их суть от этого не менялась. Деструкты. Бандиты всех мастей, головорезы и чудовища. И все они пришли в это странное подземелье, чтобы насладиться кровавым зрелищем. Толпа снова взревела, вскакивая и оглашая арену воем. Я перевела взгляд вниз и против воли отшатнулась. За частоколом железных прутьев виднелись две фигуры. Одна с зеленоватой пупырчатой кожей стояла на коленях, низко опустив голову, а вторая, рогатая, огромная и почти нечеловеческая, жестоко ее избивала. Светлый песок под ними заливала темная кровь. «Это что?» Толпа снова взревела и захохотала, когда рогатый монстр повалил зеленое существо на земь и стал пинать ногами. Я попятилась. Со всех сторон выступали жуткие лица и морды. Воняло прогорклым жиром факелов, потом, кровью и жареной скалопендрой. Жуткое местечко. «Зачем мы здесь?» Мадрив, который все это время жадно ловил эмоции на моем лице, усмехнулся. «Думаешь, я не могу тебя заставить делать то, что мне нужно, Алмаз? Ты сильно ошибаешься!» Он схватил меня за руку и потащил вниз по ступеням. Кто-то оборачивался нам вслед, кто-то кричал скабрезности. Но все расступались, стоило увидеть моего проклятого спутника. Похоже, в этой клоаке Мадрив обладал непререкаемым авторитетом. «Ты что это задумал?» — начала упираться я, поняв, что гад тащит меня в самый низ, туда, где прутья расходятся грубым входом. Мадрив, не отвечая, что-то на ходу бросил худому мужику в засаленном кафтане. А потом решетка распахнулась, и меня втолкнули внутрь. Туда, где были светлый песок арены, пятна крови и запах чужой боли. Рядом упала кривая сабля. «Ты сдурел?» Я вцепилась в прутья заграждения. «Выпусти меня отсюда!» «С арены нельзя уйти, не сразившись!» Кривая усмешка Мадрифа в свете факелов напоминала оскал. «Ты очень строптива, Алмаз. Но я найду управу и на тебя. Многие пытались перечить мне, но в итоге каждый ломался. Если хочешь выйти оттуда, сразись и победи!» «Что?» От желания свернуть чертову придурку шею зачесались руки. «Но, увы...» Между нами были толстенные прутья решетки и натянутая железная сеть. За спиной Мадрифа маячили фигуры охранников, закутанные в черные тряпки. А позади меня... Кстати, а что позади меня? Я медленно обернулась. Рогатый монстр, вскинув над головой окровавленный топор, как раз уходил с арены. С другой стороны круглой площадки поднялась литая железная дверь. Второго, зеленого, унесли на носилках. Я даже не поняла толком, как выглядело это существо. Я вообще не желала думать о том, что только что увидела. «Круг третий!» — взвился над амфитеатром гнусавый голос распорядителя. «Алмаз против сокрушителя песков! Делайте ставки, милорды!» Толпа на ступенях зашевелилась, задвигалась, забурлила. По рядам понеслись чумазые мальчишки с вертелами, истекающего соком мяса и кувшинами, воняющего спиртом горячительного. За ними двигались девушки в шароварах и с оголенными грудями. На шее каждой виднелся ошейник. Рабыни несли подносы, быстро заполняющиеся бумажными огрызками, а то и просто каким-то мусором, деревянными кругляшами, камушками и бусинами. Но, судя по улыбкам наложниц, такие подношения их вполне устраивали и имели свой смысл. А я догадалась, что бандиты делают ставки. То есть тут еще и тотализатор? Хотя чему я удивляюсь? Интересно, и на кого же ставят в третьем круге? Ответ я получила почти сразу. У прутьев решетки остановился толстый, словно раздувшаяся лягушка, мужик, с ног до головы увешанный блестящими побрякушками. На жирных пальцах сияли десятки самоцветов. Голову оттягивал высоченный белый тюрбан. «И что еще за алмаз?» — неожиданно тонким голосом протянул он. «Девчонка? Вот это? Мастер верно издевается над нами! Поставь все на сокрушителя, выпь!» Прислужник в сером халате послушно кивнул, но осмелился переспросить. «Вы уверены, мой пресветлый, высокочтимый лорд?» Я едва не прыснула с этого напыщенного обращения. «Ее привел Мадриф, мне доложили. Неразумнее ли подстраховаться и распределить ваше золото?» Толстяк бросил еще один взгляд сквозь прутья и цокнул языком. «Вот эта красотка против чемпиона арены! Да ты сдурел, выпь! Ты посмотри на нее! Тонкая, как прут! Ни мяса, ни силы. Одно лишь смазливое личико да сладкие губки. И как она сражаться будет? Глазки строить и задом вертеть, ха-ха!» Толстяк мерзко причмокнул, облизал влажные губы и захохотал. «Жаль, что девчонка сразится не с домом черепа. У них всегда интересный финал. Ох, я бы посмотрел, как эту милашку поставят на колени. То-то она заголосила бы. Готов поспорить, это были бы сладкие вопли и знатное развлечение для благородных милордов. А сокрушитель ее просто сожрет, да и все дела. И минуты красотка не продержится. Видали мы таких. И где только Мадриф поймал ее?» «Девушка не похожа на рабыню-кочевницу», задумчиво глядя на меня, произнес выпь. «Я не видел таких, как она. Ее волосы словно серебро». «Наверняка осветлили мочой верблюдов», — отмахнулся толстяк. «Все знают, что светловолосые бойцы стоят на арене дороже. На них лучше видна кровь. Говори уже, девчонка не продержится и пары минут. И зачем только полезла на белый песок? Лучше бы развлекала своего господина телом, прожила бы дольше. Верно, провинилась, вот мастер ее и...» Толстяк отошел, продолжая бубнить. Выпь все еще смотрел с сомнением, но его господин уже потерял ко мне интерес. Парочка двинулась наверх, к мягким подушкам на высоких местах. «Третий круг!» — с ударом гонга снова ожил распорядитель. «Алмаз против сокрушителя песков из гнезда! Ставки сделаны!» Еще один удар гонга. «Арена приветствует вас, бойцы! И пусть сильнейший выживет, а кровь проигравшего станет платой червям. К бою!» Трибуны взревели. Я нервно обернулась, не зная, что делать. Дурная шутка Мадрифа явно затянулась. Или это вовсе не шутка? «Сокрушитель! Сокрушитель! Сокрушитель!» — скандировали бандиты. С лязгом дрогнула и поднялась дверь напротив. В черном зеве ворочалось что-то огромное. Я напряглась. «Истинно дух и все святые! Что это?» С тихим шелестом на песок выбрался паук. Огромный, черный, с ужасающе длинными и тонкими лапами, покачивающимся брюшком, на котором краснели пятна, с жуткими выпуклыми глазами и отвратительными жвалами. Монстр величиной с корову миг постоял, словно осматриваясь. «Сокрушитель!» — выли трибуны. Между раздутым брюшком и голово-грудью я заметила белую металлическую полосу, что-то вроде ошейника. Выходит, паук — это тоже чья-то собственность, что-то вроде прирученного питомца-убийцы. Пока я думала, по ошейнику проскочила синяя искра, ударила в брюхо паука, и тот дернулся, а потом яростно клацнул жвалами и выплюнул в меня комок слизи. Я отпрыгнула в последний момент. И тут чудовище бросилось в атаку с такой немыслимой скоростью, что я едва успела откатиться. «Вжик!» Железные прутья заскрежетали от удара длинной черной лапы. Каждая паучья конечность заканчивалась чем-то весьма похожим на остро отточенный клинок. Я кувыркнулась по песку, вскочила, но монстр уже оказался совсем рядом. Я увидела фасеточные глаза, в которых не было ни капли разума, лишь обжигающее желание убивать и жрать. Загнутые жвала блестели сочащимися каплями. Одна упала на песок, и тот зашипел. Яд? Кислота? Явно то, от чего стоит держаться подальше. Я снова откатилась, когда в меня метнулась лапа. Следом полетела новая порция слизи и тянущейся паутины. Вот же дьявол! Да эта тварь просто спеленает меня, как мотылька, а потом подтянет к пасти и сожрет. Теперь понятно, о чем говорил толстяк. Жуткий паук был не только невероятно быстр, но еще ядовит, а также вооружен когтями-клинками. Да, эта тварь просто машина для убийств. Но и я не кочевница, украденная бандитами. Не испуганная девчонка языческого племени и не робкая пленная дева. Я Кассандра, единственная и неповторимая. Небрежно брошенная для меня сабля так и осталась лежать на песке. Шипящий ядовитый сгусток шлепнулся совсем рядом со мной. Сокрушитель и правда быстр, но я быстрее. Изогнувшись мостиком, я встала на руки, потом снова на ноги. Разбежалась и, не останавливаясь, взлетела на копья, окружающие арену. И понеслась по ним. Плевки паука теперь летели со скоростью пулеметных снарядов. Металл за моей спиной шипел и плавился. Кто-то, сунувшийся слишком близко, даже заорал, получив ожог от кислотных брызг. Но я уже не думала о зрителях. Сила притяжения не владела мной. Я неслась по вертикальным прутьям, словно по тропинке в лесу. Паук вертелся, пытаясь уследить за мной, но он был слишком огромен. Я спрыгнула позади него и, кувыркнувшись, пролетела прямо под брюхом сокрушителя. Сверкающий белый меч вспыхнул в ладонях и прочертил полосу на подбрюшье. Тело монстра тоже оказалось бронебойным. Вряд ли я сумела бы ранить его обычным оружием. Жесткий хитин был прочнее стали. Но в моих руках было не просто оружие. В них сияло атме. Я прокатилась под лапами паука и, легко вскочив, обернулась в тот миг, когда чудовище завизжало. Высокий до невыносимости звук ударил по ушам так, что завопила вся арена. Надутое черное брюхо лопнуло, и из него полилась зловонная слизь. И все же тварь не желала умирать. Она бросилась на меня, щелкая жвалами и разбрызгивая кислоту, собираясь достать и уничтожить во что бы то ни стало. Даже песок возле сокрушителя пузырился и кипел. Приближаться к твари стало еще опаснее. Я вскинула руку и сосредоточилась. Арена ревела, шуршал песок, визжал паук. Но я слушала лишь железо. Прутья, ограждающие площадку, пели. Я слышала их голос. Они рассказывали о всех боях, о всех смертях. И об еще одной, То есть, что уже почти случилось. Повинуясь моему духу, железный прут выскользнул из пазов, взвился в воздух и с убийственной силой пришпилил голову сокрушителя к песку. Паук рухнул, жуткие лапы вытянулись. В одном толстяк оказался прав. Этот бой был коротким. Железные прутья звенели. Уже все, готовые выскользнуть из цепких тисков арены и устремиться туда, куда я прикажу. Белый песок завертелся вокруг меня. Я стояла в центре, у тела поверженного сокрушителя, сжимая в ладони сияющий белый меч. Мои волосы взметнулись от невидимого ветра. На трибунах повисла тишина. Я различала ее оттенки, наполненные изумлением, шоком, ужасом и восторгом. Сотни грязных лиц и морд взирали вниз, и на каждом я видела эти чувства. Наверное, никогда еще в этом месте не было такой оглушающей тишины. А потом кто-то начал хлопать. Мадрив. Я, прищурившись, смотрела в его лицо, все еще искривленное усмешкой оскалом. Его хлопки подхватил кто-то сбоку, а потом арена взорвалась. Все эти бандиты, головорезы и убийцы вскочили со своих мест. Они орали, топали, свистели и хлопали, приветствуя победителя. «Алмаз! Алмаз! Алмаз!» Настоящее безумие. Арена сошла с ума. Дверь с лязгом поднялась, и я двинулась к выходу. Рядом с Мадрифом уже толпились люди, те самые высокочтимые милорды мертвого города. Сейчас все они окружили пустынника и наперебой пытались меня выкупить. «Продай девчонку, продай!» Лысый здоровяк, сплошь покрытый шрамами, показывал бумажку с цифрой, похоже, немалой. «Не для арены, для меня! Продай!» Второй в тюрбане предлагал удвоить любую сумму. Толстяк, который потерял на моей победе немало денег, орал фальцетом, обещая каких-то невиданных танцовщиц и рабов-ассасинов. Закутанная в черный шелк женщина смотрела двумя белыми глазами, а потом отодвинула со лба накидку, показав еще один, красный. Ее голос шелестел змеиными кольцами. «Отдай девушку мне, Мадрив!» Красный глаз запылал, словно внутри него зажглось злое пламя. А я ощутила, как давит на виски чужой приказ. «Отойди с дороги, Хаза!» — усмехнулся пустынник. «Ты разве забыла, что на меня твои штучки не действуют? Могу и рассердиться!» Он недобро прищурился. Женщина торопливо накинула на лоб черную ткань и отступила. Ее место тут же занял новый покупатель. Пустынные милорды кричали наперебой, торговались и ругались. Мадрив на них даже не смотрел. «Алмаз! Алмаз!» — выла толпа. «Еще! Еще!» Мадрив, не отвечая бегущим за нами людям, схватил мою ладонь и вытянул посох. Миг, и арена исчезла, возвращая нас к дому повелителя развалин. Я отдернул руку, как только мы переместились. Несколько мгновений пустынник, не мигая, смотрел на меня. «Ты убила моего чемпиона», — бесцветно произнес он, не отводя взгляда. «О, то есть это был твой паук? И чего ты добился? Хотел испугать меня? Не вышло, как видишь». Лицо пустынника снова исказило усмешка. В его глазах мелькнула какая-то новая эмоция, но мужчина тут же отвернулся, не давая ее рассмотреть. «Ты не поняла, Алмаз!» — бросил он быстрый взгляд на светлеющую вдали полосу горизонта, и по лицу пустынника прошла рябь. «Я знал, что ты не испугаешься сражения. Я показал тебе арену, чтобы ты узнала». «Что?» «Что в следующий раз я отправлю туда твою рыжую подружку. Посмотрим, насколько хватит ее». Мадрив усмехнулся и уже сурово посмотрел на меня. «Ты добудешь мне, эгрегор, алмаз. Ты будешь пробовать снова и снова, пока не принесешь его. А если на это понадобятся годы?» «В твоих интересах добыть эгрегор скорее. И не забывай о золотом зерне в теле твоей подруги. Скоро оно даст первый росток и причинит первую боль». «Мерзавец!» Он пожал плечами, снова оглянулся на светлеющий горизонт и быстро пошел к дому. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. В комнату девушек я ворвалась злая, как фурия, и обомлела. Душная комната за время моего отсутствия преобразилась. Подушки лежат в строгом геометрическом порядке, постели аккуратно свернуты, а тяжелые занавеси сдвинуты, пуская в окна зарождающийся рассвет. Стало светлее и свежее. Курительные колбы с дымом испарились без следа. Сами красавицы, умытые и причесанные, восседали на подушках и внимательно слушали прогуливающиеся перед ними Джему. «Зарядка 2 раза в день, иначе растолстеете, и господин выкинет вас в пустыню. Мельхиор, тебя особенно касается. Ты слишком налегаешь на финики, это вредно. Испортишь фигуру и зубы. Ты ведь не желаешь этого?» Кочевницы захихикали. Мельхиор гневно стрельнула черными очами, но промолчала. Я присвистнула от удивления, и ржаник обернулась. «Ну ничего себе!» — пробормотала я, отводя рыжую в сторону. «Как ты это сделала? Всего день, а девчонки вымуштрованы, словно солдаты». «Делов-то!» — хмыкнула она. «Ты как? Получилось?» «Нет». Я коротко рассказала о своих злоключениях, и Джема помрачнела, хотя говорила я сухо. А про арену и вовсе многое скрыла, не желая это обсуждать. «Выходит, я была права. Мадриф не отпустит. И эти нырки в оазис с каждым разом все опаснее. Тебе надо бежать, Кэс. Я отвлеку». «Нет». Я задумчиво смотрела на окно, в котором разгорался дневной свет. «Мы уйдем вместе. И кажется, я знаю, что надо делать». «Знаешь?» «Занавеси, Джема. Истинно дух, да ты просто гений». «Ну, конечно же». И Иерофан сказал, Мадриф желал тьмы и получил ее. «Сдается, наш песчаный господин просто не может теперь выйти на солнце. Потому и живут здесь лишь ночью. Надо выманить его на свет. Есть идея». Мы уселись в углу подальше от девчонок, которые снова принялись упражняться в музицировании. План, сначала смутный, начал обретать очертания. Как вдруг из вороха тканей послышалось жалобное: «Пить». Джема притащила воду и наклонилась над безымянной. Лежащая в шелках девушка, все еще бледная и вялая, натужно закашляла, но сумела сделать несколько глотков. «Вот так, милая!» — защебетала ржаник, и я даже удивилась, какой нежный у нее может быть голос. «Все хорошо, ты очнулась. Скажешь нам свое имя?» «Ю». «Юлия?» «Ю». «Юма?» «Юстис». Мы с ржаник переглянулись. «Юстис, это я!» Снова зашлась кашлем девушка, выхватила из рук Джемы кружку и жадно допила. «Принц!» «Ваше высочество?» Мы выглядели одинаково пораженными. «Шел за вами. Прятался». То кашляя, то хрипя, девушка села. На свету стало видно лицо миловидной брюнетки с растрепанными косами, темноглазой, как все кочевницы. «Пришел сюда. Не знал, что делать. Увидел ее. Сумел завладеть телом». «Звучит очень двусмысленно», — хмыкнула я. Ситуация стала более понятной. «Если ты мог занять чужое тело, то почему не сделал это с бандитами? Нас едва не сожрали». «Только с такой, бесчувственной, что непонятно». Я снова хмыкнула. «В целом понятно. Активный разум и крепкий дух сопротивляются вторжению. Нужна огромная сила, чтобы на короткий срок занять чужое тело». Но безымянная напилась мертвой воды и стала пустой оболочкой подвластной Юстису. «Уже придумали, как вернете меня в Невербург?» В звонком девичьем голосе прорезались знакомые высокомерные нотки. «Бесплотным привидением ты мне нравился больше», — пробормотала я. «Безымянная очнулась!» Рядом возникла Лазурит. «Мельхиор, Янтарь, Нефрит, сюда! Все сюда!» В ворохе шелков, ленты, золота налетела чернокосая стая. Охая и смеясь, девушки схватили Юстиса, который таращил глаза и мычал, пытаясь возразить. Но его никто не слушал. В скуке одинаковых дней возвращение безымянной стало настоящим событием, которым чаровницы собирались насладиться сполна. Словно куклу Юстиса усадили на край бассейна и стащили ткань, в которой он кутался. «Столько дней, столько дней!» — причитала Лазурит, расплетая ему косы. «А я знала, что ты очнешься. Я говорила. Мертвая вода отпустила тебя. Как твое имя?» То ли принц ошалел от прикосновения и внимания красавец, то ли все еще не мог толком говорить. «Ю-ю, назовем тебя Апал». «Юстис». «Юстис? Странное имя». Мельхиор дернула из рук несчастного принца кусок покрывала, которым тот пытался прикрыться. «Некрасивое. Апал лучше. Так что ты теперь Апал». Юстис Апал попытался возразить, но тут скромная янтарь начала расчесывать его волосы, а Лазурит, отжав в воде губку, протирать кожу. Глаза бывшей безымянной затуманились. Лицо расплылось в блаженной улыбке, слишком сильно напоминавшей ухмылку принца. Забыв, что тело у него женское, Юстис сидел совершенно по-мужски. «Ваше высочество!» — предупреждающе прошептала Джема. «Идиот!» — сказала я. Густо покраснев, Юстис Апал рухнул в воду. Но в покое его не оставили. Начали вытаскивать, мыть, вытирать. Кто-то нанес на юное тело пудру, кто-то — золотой блеск. Лазурит вкладывала в рот новой подружке кусочки фруктов, не переставая щебетать. «Мы его теряем», — мрачно произнесла Джема, наблюдая вакханалию. Впрочем, сам Юстис выглядел довольным, хоть и ошеломленным. «Будем спасать?» «Попозже», — мстительно сказала я, когда Мельхиор тоже заметила слишком довольное лицо очнувшейся рабыни и решила удалить с тела Апал ненужные волоски. «Все до единого. Пусть помучится. Ему полезно. Пойду разведаю обстановку». Покидая женские комнаты, я услышала за спиной вопль его высочества и рассмеялась. «Хоть что-то приятное».